Александр Георгиевич, я бы хотел говорить вот на какую тему, но она так, скажем так, просто о науке. Вот почему о науке? Ну, потому что наука, она крайне важное место занимает вот в нашем мире, вообще в современном парадигме. И вот что с ней, как с ней, вот почему она важная? Давайте попробуем поговорить, только я хотел бы, ну, вот прям с самого начала, с самого нуля начать. То есть, что думают о науке, вот, ну, просто простые люди, как это в обыденном сознании, как они относятся к ней, потому что как каждое время, в каждую эпоху люди живут в какой-то парадигме. Эта парадигма настолько входит в плоть и кровь, что кажется совершенно очевидным, мир именно такой, какова парадигма, и люди это уже не могут оценивать, не ставят вопросов. Им кажется, что мир такой, вот и все, и больше никакой. Значит, вот бросим просто взгляд, вот почему наука? Ну, потому что наука, она как бы занимает место сейчас метафизики и теологии. То есть люди ищут объяснение мира, в котором они живут, откуда он взялся, кто они такие. Не в богословских трактатах и не в теологических всяких рассуждениях, а именно в науке. Вот, поэтому она важна. Если мы бросим просто вот такой простой взгляд, что мы видим, в каком состоянии находится наука? Ну, мы видим, что, во-первых, вот дисциплины, они постоянно разветвляются и множатся. То есть, вот там физика разделяется на там, квантовую, на ньютоновскую, на такую, квантовая разделяется еще на течение, ньютоновская тоже, там, это тоже. То есть вот прям как ветви разветвляется, разветвляется, разветвляется наука. И нам каждый день, вот мы слышим там новые открытия бесконечные, там в химии что-то сделано, какие-то генные новые найденные моменты, там в квантовой механике новые найдено, и мы вообще-то не очень-то понимаем, что происходит, простые люди. Потому что это термины, это какие-то там карлики, красные, черные, трудно отличить одно от другого. Но изобретение сыпется, сыпется и сыпется. Значит, вот в чем я хотел вот о чем поговорить, что вот сейчас современного человека спроси про науку, он скажет, что современная наука, конечно, превышает все науки, которые были раньше, потому что, ну, посмотрите, вот, что наука нам дала. Там космические аппараты, телескопы, излечение болезней, все такое. Объяснение мира какое-то. Так это или не так? Вот я бы хотел про это поговорить. Давайте немножко подумаем. Вот я бы хотел вот о чем подумать. Значит, чем отличается принципиально вот наука нашего времени и науки прошлое, науки премодерна? Потому что наука нашего времени, если спросить человека, вот чем она хороша и чем плоха, вообще для чего она нужна? Но он скажет, ну то, что ученые нам говорят, оно пусть и непонятно, но наука выдает нам вот этот мир, выдает трамваи, лекарства, там, машины, она выдает. Это вот как бы позитивная такая часть нам. С другой стороны, она дает какое-то объяснение метафизическое, вот от, такое, откуда взялась Вселенная, что вот большой взрыв там или небольшой взрыв. Пускай это жалко выглядит, но как бы идея, что науки объясняют, что-то есть. Простой человек скажет так, что науки разветвляются, да, потому что Вселенная сложна, она даже бесконечна, и когда мы узнаем все больше и больше, вот, то сумма этих наук вся, она есть наше знание о космосе. Так, народное мнение будет. И когда мы разветвляем на более мелкие такие специальности, то тогда вот, ну, мы изучаем все больше и больше частности, но вот в сумме мы увеличиваем знания о космосе, о Вселенной. Все время увеличиваем, увеличиваем. И мы идем вот к постижению Вселенной. Такая точка зрения. На самом деле, мне кажется, что она такая странная, потому что, понимаете, ну хорошо, мы увеличиваем, но ведь даже ученые перестают понимать друг друга. Ученые одной специальности не понимают ученого другой специальности. И просто вот каждый в очень узкой области только понимает сам себя. И если знание общее увеличивается, то кто видит это знание? Такого человека нет. То есть есть просто масса каких-то атомарных исследователей, а такого, который объял бы всю науку и увидел бы все, что ей известно, еще и надо поискать, если вообще найдешь. И тут я хочу сравнить вот с средневековой наукой, но пока немножко вперед. Потому что, ну не средневековая, вернее, а просто премодерная любая, потому что, как я понимаю, всегда считалось, что мир представляет собой нечто целое. То есть это целое, взаимосвязанное, и отдельных элементов, существующих независимо от других элементов, просто нет. Все связано причинно-следственной связью, все связано симпатическими связями, всякими-всякими, все единое целое. И даже такие были выражения, что, мол, познай что-либо одно, и ты познаешь все. То есть просто мир, он, или как в изумрудной скрижали говорится, там как вверху, так и внизу, все подобно всему. Это означает, что если мы что-то изучаем, и что-то мы открыли, то наше открытие должно сразу во всех других срезах реальности тоже иметь значение. То есть, изучив, поняв что-то в физике, мы должны видеть, как это работает там в теологии, в психологии, даже в театре, может быть, в искусстве, везде. То есть принцип, и тогда мы, постигая что-то одно, углубляясь в какую-то тему, постигаем все. Мне кажется, это так было раньше построено, и сейчас это, мне кажется, утеряно. Вот, и вот когда я, вот к современной науке, при всем при том, что вот такое позитивное отношение к ней есть из-за благ, которые она дает, есть еще и критика. Но сколько я говорил с учеными и с разными людьми, даже и с философами, я вижу одно вот затруднение, которое они испытывают, даже не затруднение, а вот какой-то барьер, который заключается вот в чем. Когда спрашиваешь ученого, такого критично настроенного, вот каково ваше отношение к науке, он скажет, что, ну, понимаете, вот, ну, это все хорошо, но мы действуем не так. Мы исключаем многое из рассмотрения. Скажем, взяли теорию Эйнштейна, отбросили массу фактов, которые вот говорят об обратном. То есть вот они говорят, что просто мы движемся очень узким каким-то потоком науки, а надо науку расширять, включать новые модели, включать новые там постижения, и тогда мы будем постигать еще больше, еще больше, еще больше. То есть, но в этом есть какой-то смысл, потому что, ну, действительно, какую бы мы ни взяли науку, она исследует вот какую-то узкую часть, она использует модель Вселенной и отбрасывает все, что не подлежит этой модели. Поэтому всегда можно найти эксперименты, которые вот противоречат науке. Но если мы вот будем так каждой теории противопоставлять эксперименты, которые противоречат, мы вообще никакой науки не будем иметь. Это с одной стороны. С другой стороны, вот мы отбрасываем и теряем. Но при этом не это главное. А главное, что все вот такие критично настроенные люди, они что хотели бы? Они хотели бы расширить горизонты вот той науки и вот ту динамику, которую наука приобрела, а именно разветвление, еще усилить, включить еще большие регионы неисследованные и таким образом, как они думают, расширить наше представление о Вселенной. Вот. Но тут вот что, потому, вот смотрите, например, вот ну, какой-то ученый может говорить, ну понимаете, вот мы изучаем электричество, но отбрасываем эксперименты Теслы. Тесла мог, например, там по-другому передавать электричество без проводов или еще что-то. Допустим, это так. Но чего хочет такой критично настроенный ученый? Он хочет получить еще больше, он хочет больше бесплатной энергии. Он хочет больше бесплатных возможностей, он хочет вот тот же самый процесс науки только усилить. Еще больше, еще лучшие машины, еще более дешевое там электричество, еще более все. Вот и все. При этом картина Вселенной, которая стоит за наукой, остается одной и той же. И куда мы движемся, это надо еще спросить. И вот об этом сейчас я как раз хотел еще сказать пару слов, а потом вам вопросы задам. Значит, то есть Понимаете, вот, ну как бы вот хорошо это или плохо, что мы имеем вот такой проявленный мир с такой вот техногенной цивилизацией, можно спросить. Но мне кажется, все-таки скорее плохо, чем хорошо, хотя какие-то моменты позитивные есть. И я думаю, что когда боги приковали Прометея к горе за то, что он дал им огонь, то скорее я на стороне богов стою. То есть не надо было давать людям огонь, они все равно не справились с этим. И дальше давать им еще больше и больше огонь, это большой вопрос, надо или не надо. Теперь... Вот давайте отойдем от утилитарной стороны, о которой я сейчас говорил, то есть от того, что вот наука нам дает вот это техногенное такое благо. И посмотрим на философскую, метафизическую сторону. Дело в том, что вот наука, она все равно базируется на какой-то парадигме, но на какой-то философии. И вот когда я пытался с учеными говорить, знаете что, давайте говорить не о том, какие существуют альтернативные науки, какие новые модели, и как нам дальше развивать, а посмотрим вот базу, вот что вы вообще делаете, откуда это все происходит. Они просто не понимают, что я их спрашиваю, вообще не понимают. То есть вот, а спрашиваю их вот что. Я их спрашиваю, что хорошо, вот вы изучаете Вселенную, что вы изучаете, какой мир, как вы понимаете это все. Ну, они скажут просто, что вот есть объективный мир, который не зависит от нашего сознания, существующий сам по себе, вот и вот мы каким-то образом пытаемся изучать. Но ведь это большие и большие вопросы, есть ли такой объективный мир и существует ли он сам по себе. И тут я хотел бы вот, чтобы Александр Евгеньевич, вот вы как-то немножко нам вот что разъяснили. Вот если просто сказать, то все равно в основе современной науки лежит там, ну, позитивистская философия, лежит материализм, лежит философская база. Она лежит. Какова она? Вот я хотел бы о ней поговорить. Вот из тех книг и лекций я так понимаю позицию, что, ну, я просто постараюсь объяснить, что вот есть философия. Философия не какого-то конкретного философа, а философия вообще. При этом есть высокая философия, вот такой термин, например, высокая философия. Высокая философия, которая считает, что вот этот мир, мы с вами и все остальное, оно произошло, ну, так скажем, из божественного начала. Вот божественное начало, оно порождает верхние миры, потом нижние и нижние. И есть такое вот луч творения, который идет сверху и вниз. Ну, таких философов, если посмотреть, например, с Греции, ну, они почти все такие. Даже там досократики, там Фалес, Гераклит, все равно они искали то изначальное, из которого все происходит и в котором все разрешается. И разворачивали Вселенную, разворачивали бытие, космос сверху вниз, всегда. И, соответственно, и наука находила свое место, и она была объяснена, и вот это было так. Причем, конечно, такие философии, высокой философии разные. Например, есть философия платонизма, где такое исходное начало трансцендентное, ну почти трансцендентное. Есть, допустим, христианская философия, где трансцендентное уже абсолютно. Есть, где трансцендентное пониже, как у Аристотеля, но все равно это уже детали. Философская философия разворачивается сверху вниз. А есть еще, как я вас понял, философия, которая, она даже не философия, но она тоже философия, но она просто перевернутая философия. Она исходит из чисто ложной позиции, которой быть не может и которой нет. Но при этом, вот исходя из такой ложной позиции, она строит здание такое же колоссальное, даже не менее колоссальное, чем высокая философия. То есть она разворачивает все снизу вверх. Если мы считаем, что высокой философии считается, что, ну, человек, он где-то там занимает какую-то иерархию довольно внизу уже, если не ближе к концу, то в перевернутой философии, наоборот, считается, что все происходит, ну, из материи или даже из ничто, или вообще неизвестно из чего, из просто ничего, потому что, ну, там вся ложность и есть. А дальше логика идет чистая. То есть дальше идет построение, и мы все привыкли сейчас вот как раз и... Да, извините, значит, в греческой философии, как я сказал, и дальше почти вся философия, она высокая, относится к высокой философии. А перевернутая философия, ее мало. она, ну, это вот чистые материалисты, Демокрит и так далее. Но она, как ни странно, вот сейчас выплыла на поверхность, и мы в нее верим, как в объективный мир. Она стала для нас очевидностью, потому что начало мы о них не задумываемся, а ложь вся в начале, а не в дальнейших построениях. Но она везде, потому что куда бы мы ни посмотрели, мы посмотрели, вот любовь, юноша и девушка. Ну что такое любовь? Это там уровень тестостерона, это там вот такие-то гормональные там вещества. То есть мы из нижнего выводим высокое. Не как от бога Эроса происходит, нас касается какая-то сила. И потом, например, у нас у девушки краснеют щеки, как самая нижняя уже ступень. А наоборот, щеки краснеют, от этого происходит вот там любовь. И так все. То есть снизу вверх. И Бога мы выводим снизу вверх. То есть вот наоборот. Вот как с этим? Вот можете ли вы вот высокую и низкую философию, если я правильно так разделил, посмотреть? И как, если мы науку строим сейчас на низкой философии, мы исследуем гены, исследуем атомы, исследуем микрочастицы, из них стараемся вывести вот все законы и принципы, то как же тогда строилась наука на базе высокой философии, когда это исходит из начала и вниз? И вот, когда вы будете говорить, меня вот что интересует, что вот это такой луч творения сверху, который идет от трансцендентного везде, вот мне кажется, он как-то радикально связан с субъективным началом, просто радикально. То есть, и поскольку мы в каком-то смысле, ну, если не являемся субъектами, то причастны этому субъективному началу как-то, то в философии перевернутой нет этого субъективного начала. То есть оно есть, но оно возникает когда-то и, в принципе, не обязательно. Вот я бы хотел, чтобы вот этот момент субъективности тоже как-то был подчеркнут. Сергей Александрович, вы поставили столько вопросов. Ну, просто когда открываешь рот, трудно остановиться некоторым. Нет, они все взаимосвязаны, и они могут, это как такое, тысячи тропинок. А давайте просто one by one, один за одним. Можно, да. Давайте тогда я просто ремарки такие. Я не буду пытаться это все в какой-то системный дискурс. Вот, например, первое. Я вспомнил очень важную фразу историка и философа науки Александра Койре. Он очень сказал в одном месте принципиально значимую формулировку. Наука премодерна или наука до нового времени, она имела дело с единым, с цельным, с космосом. Это и есть порядок, космос уже красота. И усилия этой науки были направлены на то, чтобы поддержать этот космос. То есть вот это единство, оно не только виделось и воспринималось, но оно еще и постулировалось, и конституировалось, проектировалось. Это как раз работа субъекта, если угодно. И вот эта фраза очень важна, на мой взгляд, ее вот можно на одной просто остановиться, что наука премодерна не просто и видела мир как единое, цельное и упорядоченное, но оно и делало, эта наука, вернее, и делала мир таким. То есть видела его и делала. То есть она была не пассивно отражающей это единство, она была отражающей и одновременно активно соучаствующей. А правильно, а можно так вот? Да, да. А правильно я понимаю, что вот вы сейчас намекаете, что вот субъективно, что мы не исследуем мир, который существует вот в этой фразе. То есть не мы, а субъективное начало. Оно его еще и формирует и создает. Всегда. Вот, да. Это вот так считала традиционная наука. И это связано, кстати, с тем, что называется офтальмологической философией Платона. Когда Платон говорит, что свет глаз не только поглощает свет или отражает свет, но и испускает свет. То есть глаз – это наше внутреннее солнце. У Платона так, да. Что солнце светит извне, а глаз светит изнутри. И когда они взрываются, два этих света, возникает вот этот мир. Потому что единство мира и единство духа в человеке, единство ума, они и формируют вот через свое сотрудничество этот единый космос. Дальше Кайре пишет, что если наука премодерна изучала и создавала этот единый мир, космос, и поддерживала его тем самым, подчеркивая его целостность, то наука современная стала принципиально на другую позицию. Она стала этот мир разъединять, разрушать. Отсюда это множество, с чего вы начали, множество наук, их разделения и субнауки. То есть Это была программа науки нового времени по разрушению космоса. Вот Кайре говорит, что современная наука занимается расчленением единого. Поэтому это не просто так у нее все распадается случайно, а она изначально это единое отвергает и пытается прийти ко многому. Это точно соответствует Демокриту, атомизму, который тоже упоминали. Это было и в древности. То есть все, то, что вы назвали очень, очень правильным словом, высокая философия, утверждала это единое, так или иначе. А было что-то низкая философия, материализм, даже такой, ну, дозократический. Перевернутая философия, это ваш термин. Да, да. И вот эта низкая философия, как вы ее называете, это расчленение космоса. Вот наша наука расчленяет космос. Простите, а давайте посмотрим, вот как идея самого расчленения космоса вытекает из материализма. Каким образом? Ну, может быть, здесь как раз термин материализма, может, уведет в сторону нас немножко. Я бы сказал просто, вот низкая философия, которая занимается не поддержанием единства, а его, наоборот, расслаблением, расчленением. То есть, это философия расчленения, если угодно. А вы простите, а правильно ли? Ну, почему? Вот, например, я мог бы следующее сказать. Вот давайте обратимся к атомизму просто. Ведь атомы Демокритова, это такие, ну, они умозрительные, их нет, вообще их нет. Но не будем про это. Вот атомы, это абсолютно независимые ни от чего такие вот субстанции, наделенные всеми свойствами парменидовского единого, каждая. Значит, вот значит, отрицающие главное свойство единственности, да, единого парменида. Именно. И просто мы исходим из того, что есть бесконечное количество независимых атомов. Они независимы. Нет никакой гравитации. Никакого излучения. Один атом никак ни с чем не связан с другим. Атом невоспринимаем, потому что воспринять можно то, что отражает свет или как-то. Но он ничего не отражает, он чисто пассивен. Его нельзя видеть. Если мы его посмотрели на скопление атомов в пространстве, мы ничего не увидели бы, их нет. Если мы увидим что-то, значит, там что-то исходит от него, из него ничего не исходит. Раз они такие независимые и все, то дальше Демокрит строит всю Вселенную, и это построение колоссальное, между прочим, он строит вот из сочетания и комбинации атомов. Значит, комбинация атомов одна также независима от другой комбинации. Правильно? Поэтому вот когда мы, например, науку множим какую-то, нельзя сказать, что это ложное. Это мы просто начинаем исследовать вот такую комбинацию атомов. Она не зависит от всего космоса. Не зависит вообще ни от чего. Ну, просто она, и даже такие в науке теории есть, что давайте возьмем вот замкнутую систему, на которую нет внешних влияний. И вот ее будем как-то изучать. То есть она истинна, но она истинна только для этой сочетания. И в результате, если мы так дальше будем ветвить и множить науки, мы придем вот к чему, что просто будет столько же наук, сколько предметов мы можем понять. Как так называемые индивидуальные языки, да, то же самое. То есть вот дерево будем изучать, вот будет наука, которая изучает самую нижнюю ветку, будет которая рядом ветку и так далее, и так далее. То есть мне кажется... К этому вот, все и идет. К этому все идет, правильно. Мне кажется, что вот из атомизма вот такая идея разветвления вытекает прямо, потому что отрицается единство целого. И она не имеет никакого предела, потому что атом никакого. Это нижний несхватываемый элемент. Все, что мы схватываем, как-то фиксируем, это не атом. И вот в чем метафизика Демокрита. И с чем столкнулась квантовая механика? Когда мы пришли к физике частиц, стало понятно, вы знаете, вот определение интересное у частицы. Это... Не часть, а частица. Да, это отдельное. Во-первых, частица – это часть ничего. Частица – это не часть ничего. Не часть. То есть это само по себе. Само по себе. Да. Но это типа атома. Но на самом деле уже осторожные квантовые механики, они говорят, что мы будем называть элементарными частицами то, что пока, сегодня, в наш момент, еще не можем, невозможно разложить, что мы не можем увидеть составную природу чего. Потому что когда они назвали атомов, там, атомом ядро, электроны, оказалось, что это не атомы, что это его можно расчленить. Соответственно, элементарная частица – это частица, которая на сегодняшнем этапе вот этого процесса разделения мы не можем разделить. Значит, это такое приближение к атому, аппроксимация. Дальше можно сказать, что этот процесс аппроксимации к атому, он открыт. Вот и в конечном итоге он будет расходиться на все большее и большее количество микромира. И этот микромир, он на самом деле засасывает, потому что в каждом новом в кварке, в петле, в струне, как в современной физике суперструн, или в фрактале Мандельброта, мы можем увидеть все новые и новые измерения. То есть это мы погружаемся как в галлюцинацию такую, все меньше в эти в микромиры, где мы достаточно понаблюдать под микроскопом за мухой, чтобы увидеть, как много мы упускаем в жизни тем, кто не рассматривает микровещей. Это же страшная вещь, муха под микроскопом. Простите, а можно ли так проиллюстрировать это еще ваши мысли? Вот смотрите, если мы считаем, что субъективное, такое начало субъективное, вот оно важно, оно формирует миры, то давайте посмотрим, вот представим себе, что мы наблюдаем за ученым, или мы сами являемся ученым, но во сне. Нам снится, что мы ученые, потому что во сне тоже же действует ум, как тот субъект. И мы вот вглядываемся в атом. Вот мы смотрим в атом, там, через какой-то микроскоп, видим, что это атом, но потом по закону ассоциации внутри этого атома мы начинаем видеть океаны, там другие цивилизации, в них углубляемся. И так ум порождать будет бесконечно, что угодно. И не только углубляясь вниз, но беря просто из всего, что ему доступно, и помещая туда. То есть мы никакого конца и никакого даже направления не имеем. Вот то, что вы описали, это точно в психиатрии на сумеречное сознание или распад сознания. Вот когда распадается цельность сознания, выделяется энергия такая определенная. Поэтому психам очень хорошо и дебилам. То есть у них рассыпаются такие сложные конструкции, которые требуют огромного количества жизненных сил, чтобы поддерживать. То есть где никакого единства. Да, там просто распускается, и вот форма такой, такого дегенеративного сумеречного или сонного сознания, где из ярких образов, таких собранных цельностей, фигур, концептов, вертикалей, смысловых иерархий, языковых связей, довольно сложных, которые очень трудно энергоемко поддерживать, вдруг все вот начинает распадаться и возникает эйфория. То есть быть придурком – это колоссальное наслаждение, потому что не надо тратить излишних сил на поддержание целого. И в этом и есть, на мой взгляд, движущая сила науки. То есть это наслаждение на эксплуатации распадающегося субъекта. То есть, и когда люди ищут его вовне, в этих деталях, в микромире или в отдаленных звездах, то они имеют дело с галлюцинациями вот этого умирающего, остывающего субъекта. Тут, вы знаете, еще один вопрос, одна ремарка у меня как-то возникла, само собой напрашивается, относительно того, что вы говорите, что эти дисциплины расходятся. Но надо отдать справедливость, что уже начиная вот с Эйнштейна и квантовой механики, возникла идея построения так называемой единой теории поля или общей теории всего, чем и является теория суперструн сегодня. Но она ничем не закончилась, по-моему. Там это интересно. То есть это общая теория всего, это попытка собрать как раз. И вот здесь возникает очень интересный момент. Да, Гейзенберг, один из крупнейших ученых, который, кстати, исключение, он точно не подходит под ваше описание, потому что он как раз и понимал, что наука имеет дело с проекциями разума и субъекта. Он прям точно об этом писал в книге, посвященной целому. И он прекрасно понимал, что вот это целое, упущенное в современной науке, надо каким-то образом воссоздать. Это же точно то же самое утверждал Паули и Шрёдингер, которые ссылались на Юнга. Паули вообще с ним дружил, с Юнгом, а Шрёдингер тоже обращался к Юнгу для того, чтобы говорить о современных научных представлениях, как о проекции рассудка. Фактически, именно авангардные представители современной науки, с ними говорить можно. Вот нельзя говорить с чернорабочим, с гастарбайтерами науки, которые верят в материальные объекты. Настоящие мэтры, настоящие учителя современной науки, настоящие нобелевские лауреаты, не подделавшие дипломы, а вот настоящие ученые и современные тоже прекрасно осознают себе отчет, отдают себе отчет в том, что современная наука – это наука, которая не просто изучает распад мира, но ему способствует, создает его. И вот тут возникает момент, что именно эти ученые, вот ученые Штрих, не ученые там массы такие, которые, по сути дела, просто невежи обычные, а вот настоящие ученые, которые осознают, что есть что, какова онтология науки, таких много на самом деле, это и философы науки, Фейрабен, там, начиная Кун, Латур прекрасный постмодернистский скажем так, высмеиватель вот этих претензий на объективную истину этих недалеких ученых, которые просто невежи, это просто умственно отсталые люди, такие неандертальцы, настоящие постнеандертальцы, такие уже кроманьонцы, они в науке. Это вот как Гейзенберг, они прекрасно понимают, что наука имеет дело с абстракциями, имеет дело с абстракциями распадающегося сознания. И вот они предлагают собрать вот эти расходящиеся линии в некую общую теорию всего. И вот это интересно. Будет ли вот этот продукт разложенного из реконструированного космоса, цельного, единого, как у Вернадского, типа ноосферы, будет ли он совпадать с тем космосом, который существует до этого? Вот это очень интересно. Так это будет, прямо если к мифологии или к религии обратимся, там вот разорванный Дионис разрывал там зверей, потом собирал. Но тут требуется божественный Осирис, там, который разрезан на части, потом собран. Но тут нужно божественное вмешательство, просто так не будет. То есть, вот смотрите, я думаю, что, вот смотрите, допустим, мы с вами состоим из атомов, да, допустим. И, допустим, наше сознание, то, что мы сейчас говорим, и зрители все, это тоже просто атомы. Вот, предположим, мы какой-то сверхнаукой вот возьмем и соберем вот из таких же атомов вас, вот просто соберем. Вот будет человек этот говорить и ходить или нет? Или что-то еще требуется? Вот, возможно, и да. Вот с точки зрения, если проводить эту линию, вот интересно это мифологическое представление, то есть действительно история науки, есть история расчленения Осириса, разрыв Диониса Титанами, разделение целого. Да, там... А вот теория, общая теория всего, это на самом деле тоже научная вещь. Это вот не речь идет о каких-то вот таких экстравагантных... тоже, может быть, интересных первооткрывателей или маргиналов от науки. Когда мы говорим об общей теории всего, это название, современное название для обобщающих, интегрирующих теорий, типа единой теории поля, над которой там работало очень много и вполне интересно. Де Брой, очень серьезный физик. Ну да, полно, но это Эйнштейновское имя приписывается, да? Эйнштейн поставил этот вопрос в общей теории относительности. Да, а вот дальше, когда квантовую механику стали с... частной теории относительности, вот этой первой, первичной, которая действительно, она, может быть, в своих форматах там отвечала на поиск перигелия, определение перигелия Меркурия, но остальные выводы ее были крайне сомнительны, даже с точки теоретической. Но в любом случае, идея соединить... Я идею понял. Я когда вас слушаю, это очень интересно, но у меня сразу возникает вопрос. А вот какая такая философская позиция стоит за вот сбором, наоборот, такого разобранного. Вот это самое интересное. Вот это самое интересное, Сергей Александрович, потому что, на самом деле, если бы мы имели дело с наукой, как с таким растянутым в истории современной науки, как растянутым мифом по расчленению и возрождению некого божественного субъекта, а это очень похоже. Но я не вижу, я расчленение вижу, а вот наоборот соединение и возрождение обратно, этого я не вижу. Вот здесь самое интересное, вы уже фактически дали подсказку относительно того, что здесь нужно некое божественно-трансцендентное вмешательство. Но на самом деле вот тут современная наука скажет нет. Мы должны составить этот космос, именно современная, настоящая наука, Гейзенберг скажет вам нет, не божественное. Мы и сами являемся носителями этого субъекта, который мы сами наследники божественного разума, и мы должны воссоздать это разрушенное целое сами, опираясь на собственные силы. Можно тоже сказать, что это божественное, но которое через нас. Проходит. Можно. Ну, они так и считают. Возьмем Федорова, например, русский космист. Ну. То есть возьмем идею черных чудес дьявола, который воскрешает мертвых без помощи Бога. Вот это воссоздание погибшего, вот эта попытка реставрировать гальванизированный труп и дать ему, собрать его из атомов снова, чтобы он был точно таким же, как был, это идея воскресения мертвых, или только без вот этого трансцендентного, имманентными методами. И здесь как раз мы имеем дело с очень интересной философской проблематикой, изученной высокой философией. Я имею в виду гипотезы 5 и 4, 9 гипотез Ну, да, в Пармениде Платон. Да, да. Там есть, если я напомню, что вначале есть гипотеза единого. Хен, да. Хен. Это четыре уровня. То есть хен может разделяться на многое, и процесс разделения на многого доходит до многого, как раз для этой множественности. Но поскольку утверждается, что хен единое первично, то оно сохраняется на всех этих уровнях. И поэтому вот здесь как раз мистерия расчленения Диониса возможна, потому что единый все равно остается его сердце, не схватывается титаном. Не схватывается. А вот, вот там дальше, после пятой гипотезы, возникает гипотеза, отвергающая единое, атомизм. Многое там. Многое, да, многое. И от многого, и вот эта вот шестая гипотеза, это из единое из многого, ex pluribus unum, из многого единого. И вопрос такой, что единое, которое из многого, вот это как раз случай современной какой-нибудь общей теории, единой теории поля, это восстановит ли то единое, которое существовало или было утверждено в первых пяти гипотезах? Да, я понял, вопрос это серьезный очень. Это то же самое единое, ex pluribus unum, или это другое? А вот, ну понятно, сейчас мы про это продумаем, но смотрите, если опять все-таки проиллюстрировать демокритовский, ведь там у него вот такой перевернутой философии. Там тоже есть вот это движение в обратную сторону, то есть соединение, у них соединено, оно и есть. Называется вихрь, динос. Оно называется, если попросту сказать человеческим языком, что это вот это богов выдумывают люди. Вот это как можно сформулировать. То есть низшее формирует высшее, высшее, высшее, и действительно потом приходит к божественному и к единому. То есть такая интенция есть с самого начала. Но она случайна. Она случайна. Там она объясняется вихрями. То есть так случается, именно так выпадает, как кость. Но это не логика мира. У Демокрита нет никакого телоса. У Демокрита нет никакой целевой причины. Causa finalis. То есть причины нет. Нет. Это просто вот, ну, как бы так получается. Но иногда может случиться такое сцепление атомов, что появится Бог. Ну да. Или боги. Именно так. А потом они распадутся через какое-то время. Распадутся. Или не распадутся. Ну, у Демокрита все распадается, рано или поздно. Ну, долго не распадается, да. А рано или поздно даже душа и боги... Ну, живут. Хорошо, давайте вернемся к этому вопросу. Действительно, очень важный такой вопрос. Вот то же самое это будет там единое или не то же самое? Вот здесь как раз, на мой взгляд, иными словами, вот это очень интересно, что за процессом разделения наук стоит какая-то точка или какой-то замысел где-то собрать... Где-то поворот. Да, где-то вот собрать. То есть, если мы даже бросим поверхностный взгляд, мы видим, что сначала пошло разделение, ну, мы берем наше. А потом междисциплинарное. А потом в каком-то, да, в какой-то момент, там, вдруг интенция междисциплинарных слепить, да, это да. Все как-то, и, да, вот, как, вот поворотную точку, можем ее как зафиксировать? Ну, исторически 20 век, конечно. Ну, нет, исторически, да. Хотя вот у того же, знаете, я подумал, у Конта, у Агюста Конта, в его позитивизме уже есть идея, что наука, замещающая собой церковь, в каком-то смысле соединить свои вот эти разделения в единый такой жреческо-научный храм науки, который будет соединять все это. То есть это, в общем, конец 19 века, я имею в виду, 20-й. Ну, то есть это сама мысль. Да, она мыслила раньше, а по факту, я думаю, ну это все-таки, да, наверное, в конце 19-го. И вот это единое, которое ex pluribus unum, это девиз Соединенных Штатов. Ex pluribus unum, вполне, в принципе, коммунистическая идея, из многого собрать единое. Массы собрались в нечто цельное. И вот это единство, которое состоит из атомов, сложено из атомов, а уже Демокритово такое единство, вот это не то единое, которое существовало, до существует во время и существует после. Нет, не то совсем. Совсем не то. Это то единое, которое будет после того, когда закончится разделение. То есть, и вот этот момент, да, сам, кстати, это немножко созвучно и Гегелю. И у него тоже есть расхождение абсолюта на множество в природу, потом там собирание. И вот, но Гегель это отдельный случай. А вот в современной науке мы имеем дело как раз с собиранием, таким, с созданием метанауки. К этому мы сейчас подходим. При этом это не идет против процесса дальнейшего расслоения и разделения, а наоборот. Вот чем дальше сегодня расходятся более частные дисциплины, тем больше они становятся элементом некоторого единого, некой единой метатеории такой. Вот это, мне кажется, очень интересный процесс. На наших глазах именно сегодня, сейчас, воссоздается это искусственное единство. Вот это единство штрих. Не единство первых пяти гипотез, а единство вот этой шестой гипотезы. Но это тоже какой-то перевернутый единство получится, насколько я понимаю. Вот этот вопрос очень интересный, потому что с этим и связано, на мой взгляд, самое любопытное. Потому что физики современные, начиная с 60-х, 70-х годов, там, с Фритьофа Шоуна, Фритьофа Капра, например, Фритьоф Капра, физик, который предложил дау-материя, то есть который стал использовать разного традиционалистские и религиозные элементы для объяснения физических явлений. Все это дало в конечном итоге New Age, такое направление, где современные физические и вообще научные теории, психологические и там, физика, математически пересекаются с разными такими обрывками религиозных элементов. То есть культ Гаи в современном глобализме. То есть представление о воссоздании некоторого единства, вот этого единства штрих из этих разделенных наук, это как раз сегодняшний день. Вот это самое авангардное направление. Я, пожалуй, наверное, соглашусь с этим, так и есть. Да. И вот вопрос лишь в том, создают ли они Диониса, создают ли они Осириса, расчлененного раньше. Если это так, то они должны были бы чтить этого Осириса, этого расчлененный космос, этот вот аристотельско-платоновский мир в течение всего этого времени, если бы они были служителями этого культа. Они должны были бы страдать от этого расчленения, но они же просто на этом наживались. Они в это погружались, а они являются скорее не плачущей по Осирису Изидой, а радостными пособниками Сета или титанами. Mm-hmm. То есть, смотря на плотоядные рожи там, основателей современного научного мировоззрения, понятно, что они на стороне титанов. Им очень нравилось убивать Диониса, mm-hmm. им нравилось его расчленять. Но все равно вот идея потом соединения, она в них уже была. А где, откуда она? Это вот интересно. И вот это, конечно, вопрос. Либо после того, как они разорвали Диониса, Дионис вошел в них и стал двигать их к соединению, к этим таким синтетическим религиозно-научным представлениям в духе оккультизма или нью-эйджного спиритализма, либо мы имеем дело с каким-то иным единством. Я вот скорее более согласен с вашей интуицией, что речь идет о каком-то грандиозном, таком фундаментальном, масштабном и эсхатологическом акте подмены. Что вот это единство, которое строится сейчас, это не то единство. И поэтому именно с этим и связано сохраняющееся пренебрежение к науке премодерна. Ни у кого, кроме совсем уже отдельных персонажей, наука премодерна настоящего восторга не вызывает. И более того, современные ученые не понимают ее вообще. Они считают, что это некая преднаука. А на самом деле то, что они строили, они просто взяли и опрокинули то здание, научное здание именно космоса, которое существовало до них и которое поколениями созидалось, поддерживалось, культивировалось. И вот с моей точки зрения, что то единое, которое они сейчас создают, Explorius Unum, это не будет Unum. Вот мне тоже кажется, не будет. Давайте здесь оставим вопрос пока и попробуем подойти с другой немного стороны. Совсем. То есть вот с какой, что мы сейчас посмотрим методологию науки чуть-чуть и посмотрим, как там обстоит дело с субъектом. Вот ваши книги, которые вы собирались опубликовать, вот вы мне показывали, Да-да. Очень интересные. Там есть такое. Интернальная антология. Да. Но я сейчас не про это. Там, когда вы там критикуете методы науки и сравниваете, такие, например, ну, позитивистские такие аксиомы с аристотелевскими, там вот различия, например, такие, как действует наука. Вот смотрите, вы говорите, что наука исследует не такой не реальный мир, но я даже оставляю без комментариев, что такое реальный мир. Uh-huh. Не этот мир, она исследует вот такие схемы. Но можно назвать это моделью. Это будет правильно. То есть вы говорите, что вот, скажем, ну вот математика исследует там прямые линии, треугольники, окружности, а их нет в природе. Ну правильно, их нет в природе совсем. Но на самом деле вот принцип модели, он гораздо более глубокий, а не только там, что они есть или нет в природе. Но его нет в природе, но они есть в умозрительном мире, пожалуйста. Вот смотрите, вы там критикуете, не критикуете, а приводите закон Ньютона, что об инерции, что там всякое тело, если на него не действует внешняя сила, движется равномерно и прямолинейно. Так? Вот давайте вдумываем, это модель. Давайте вдумаемся и посмотрим, что это за модель. Ну, во-первых, понятно, что из этой модели убрано все субъективное, совсем. Вообще его там нет. Потому что тело, которое движется, ничего субъективного внутри себя иметь не может. Если оно имеет внутри себя что-то субъективное, значит, оно само может являться причиной своего движения. Тогда оно было бы живым, по-моему. Тогда оно было бы живым. Да, так оно, да, оно было бы живым. Но живым это связано с субъектом. Конечно. Поэтому я говорю, что там нет субъективного, это мы уже убрали. То есть, значит, никакой физик ньютоновский не имеет права ни слова сказать, вообще ни слова, когда дело касается живого. Живого или когда живое присутствует тоже. То есть, значит, мы имеем с чисто мертвым только раз. Во-вторых, значит, ну, если брать современную концепцию Вселенной, что это вот такие шары, звезды, там всякие карлики, черные дыры летают, то такого места, где на тело не действует сила, не существует. Просто не существует. Нигде. Вообще нигде. Потому что оно невозможно. То есть, если вот представить себе какое-то тело, все равно есть галактики, звезды, которые, по крайней мере, сила гравитации от них исходит. Они будут искажать прямое движение. Даже если, допустим, где-то галактики кончаются, начинается пустое пространство. Все равно только в бесконечности, на бесконечном удалении силы не будет. Бесконечное удаление – это немыслимо. А квантовая механика говорит, что даже электромагнитное поле воздействует на частицы, которые находятся внутри его воздействия, и на те частицы, которые находятся вне. Это принцип как раз так называемой нелокальности пространства. Нелокальности. Как у Аристотеля. То есть, ну, короче говоря, я хотел сказать, что вот этот принцип, он, это такая модель, она, во-первых, ну, это не то, что даже песчинка в пустыне Сахара, это еще меньше. Потому что, во-первых, мы убрали все живое, во-первых, раз. А мы живем среди живого и только. Там никакого субъекта нет. Во-вторых, даже в этом физическом мире нам предлагается картина невообразимая. Она не то, что, скажем, вот есть прямая, есть чуть изогнутая кривая, она просто невозможная. То есть не может тело движется равномерно и прямолинейно, я могу заявить, потому что на него всегда действует какая-то сила. Итак, вот мы будем разбирать все модели и увидим, что, во-первых, мы вынуждены отбросить многое, а во-вторых, даже самые модели, они с трудом вот как-то натягиваются на вот этот космос, который есть. Совершенно верно. Даже интересно, что ведь считается вот так, такое конвенциональное, conventional wisdom, считает, что, например, опыты Галилея были более убедительны, чем опыты Аристотеля. Тот же Кайре показывает, что все наоборот, что опыты Аристотеля, опыты, построенные на аристотелевской физике, я имею в виду, были более убедительны, потому что они были ближе к тому, что люди наблюдали. А опыты Галилея и Ньютона, они требовали такой степени абстракции. Абстракции, причем она совсем уходит. Никак не подтвержденная, она ничем. Уходит в абстракцию такую нереальную, вот да. Ложную. Так же, как и многие построения математики, они строятся на абсолютно абсурдных аксиомах, а дальше возводится колоссальное здание. Там Нобелевские премии получают, защищают, только исходная точка, так же, как и демократическая философия. Вот, то есть, кстати, что по поводу движения. На самом деле вот это движение по прямой – это просто атом. Вот у Демокрита уже это есть. А почему? Потому что атом абсолютно не имеет ни субъектности, ни цели, ни задачи, ни какой-то логики. И движется он по прямой, если на него никто не взаимодействует. Да, атом движется, но такого атома нету. Правильно. Это совершенно верное замечание. Он движется, единственное, что может остановить – столкновение с другим атомом. Больше ничего. Вот смотрите, Сергей Александрович, вот есть очень интересный момент. Сейчас вот часто используется, по-моему, Эйлер первый стал использовать этот термин, называется материальная точка. То есть вот материальная точка – это как бы, с одной стороны, точка как атом, то есть абстракция несуществующей линии с нулевой длиной, такой нету, это абстракция, это не существует, это чисто субъективное представление. Это точка. А материальное – это уже имеющее определенную протяженность, определенные какие-то свойства, совершенно отличные от точки. Идея отождествить материальное и точку, то есть превратить точку… Это невозможно. А это уже стало нормой. Это само по себе содержит в себе колоссальное противоречие, потому что в отношении атома еще даже можно признать это движение, потому что это ничто в ничто. Мы его начинаем воображать, атом, да. Так или иначе, хотя бы не вообразим. А материальная точка – это уже тело. А тело уже, это совсем не, на него уже все и воздействует, и как-то оно связано с разными. Я думаю, что это произошло, вот когда исчисление бесконечно малых вот придумывали, вот оно тут все... Это тоже очень, очень серьезно, причем я тоже исследовал, занимался этим вопросом. Ну, во-первых, Генуна замечательная книга есть, «Сведения, в принципе, бесконечно малых». И очень интересно различие Ньютона и Лейбница в отношении бесконечно малых. Дело в том, что Лейбниц и Ньютон построили одну и ту же систему, дифференциальное вычисление, только совершенно с разной и даже противоположной онтологией. Онтология Лейбница выводится из его монадологии, и монада – это единое, именно, вот это единая монада. Эта монада, она внутри себя разделяется, и на пределе она разделяется до таких вот бесконечно малых. Но все равно это проекции вот Бога, если угодно. Монадология? Да, монадология. А у Ньютона под теми же самыми вот этими бесконечными, бесконечными малыми элементами подразумеваются именно материальные точки. Это как бы формально, с формальной точки зрения, вот аппарат практически одно и то же, неотличимо. Там интеграция, дифференциалы, использование, применение к кривым, к исчислениям, там все остальное. Но онтология лейбницевской теории, то, что называется калкулус, и ньютоновской, она совершенно разная. Она просто, она диаметрально противоположна. Но лейбницкая, она все-таки там субъект важен. Оно есть субъект, потому что, конечно. Там это, монада, да. Это аналог. Монада – это субъект и Бог. Да. Это не аналог атома, это субъект, аналог Бога, который делится внутри себя на такие вот как бы малые божественности. Это все субъект. Он делится одновременно, не делится одновременно, да. Там, понимаете, если монада, ну как-то иногда Лейбниц проводит аналогию вот с нашим метафизическим «я», так сказать, с нашим субъектом, потому что это вот наше такое метафизическое «я», освобожденное от индивидуальности, от судьбы, от нашего, как чисто воспринимающее начало, душа и все, оно неделимо, в принципе. Мы не можем представить себя разделенным на два. Потому что оно монадично. Оно, вот он вот говорит, монада, вот она такова. Да. Это простой такой символ, можно сказать, или образ монады. То есть наше такое исключительно трансцендентное. Субъект. Я, который, не может быть разделен, ну, в принципе, не может. И не имеет размерности. Совершенно. То есть он прям всеми свойствами обладает, какими надо. Он же и атом, он же и Бог. Вот он что... и Бог, но атом это другое. Это как бы, это просто, вот это дифференциал или бесконечно малое. Это лейбницевский калькулюс, лейбницевская система вычисления бесконечно малых вписывается в платоническую модель. Это от единого к многу, это первые пять гипотез. Можно сказать, что, или можно так сказать, что вот эта мировая душа, она единая, одновременно она много. Так Лейбниц пишет. Так и есть. Так и есть. Именно Лейбниц. А Ньютон говорит, Ньютон не существует мировой души. У него, да. Вот это очень важно. Прям черным по белому. Мировое душу не существует. Он все-таки основоположник вот этого, позитивистка чисто. Совершенно верно. И вот одна и та же. Поэтому, на мой взгляд, у математики есть две составляющих. Лейбницианская, да, это еще пифагорейская, традиционная, которая и не претендует ни на какую вот физику. То есть вот физика – это одно, а мы занимаемся математикой, мы строим эти субъектные модели, и там тоже могут закрасться и противоречия какие-то. Но их надо всякий раз помещать в этот изначальный контекст, метафизический контекст, и разрешать, переходя, как-то ища какие-то новые подходы. А есть лжематематика. Вот эта физика математическая, там, где мы слышим Уэйлера, например, там, и потом вплоть до всех академиков, истории про материальные точки, все, это лженаука, это абсолютная лженаука, это профанация, это некая черная магия, колдовство. При этом интересно, что, вот меня тоже возмущает одна вещь, знаете, вот, Сергей Александрович, что все это называется академическим. Академическим может называться только мы. Платонизм. Да, это платонизм, только высокая философия. Да. Вот то, что вы называете очень удачно высокой философией, это академическая наука. Да. А низкая философия, ее можно назвать садом. Философии сада. Ну, вот сад и есть низкая философия. Это я имею в виду Эпикура, да. Эпикура, да. Или там, например, демокритовские какие-то учреждения. Да, и вот если бы называлась бы не академическая наука, а демокритовская наука, садовое, садоводство такое, эпикурийское, там какое-нибудь... И даже слово университет это наше. Это университет, все тяготеет к единому. Поэтому даже плюриверситет какого-то сада. Вот так бы они назывались... А все было к ним претензий. Ну, вы же сами заметили, что есть тенденция к собиранию в ложное единое, как мы думаем, ложное, мы не знаем точно. Раз она есть, значит, можно привлекать все слова подлинные. Так есть. И даже, кстати, Кайре, которому я неоднократно апеллировал, он пытается увидеть в Ньютоне платонизм. Но перевернутый платонизм, материалистический платонизм. То есть какое-то единое есть, у него тоже есть Бог у Ньютона, но он совсем другой. Не Бог Троица, не Бог христианский, не Бог Платона, не Бог мировой души, а другой Бог. И вот этот другой Бог, который стоит за всей этой процедурой расчленения правильного знания и оборачивания его в знание атомистское, а потом собирание, стягивание. Вот мне кажется, что сейчас мы находимся как бы на той стадии, где наука, которая претендовала на то, что она не теология, а не богословие, становится новой формой черной теологии, откровенно. То есть похоже на то. Да и здесь уже, в принципе, вот то единое, о которое двигало и заставляло титанов расчленять Диониса, истинное единое, халифское, вот это другое единое, другой бог, вот он проявляет себя сейчас все более и более отчетливо. Ну хорошо, а как вы думаете, если, допустим, то, что мы сейчас обсуждаем, оно действительно так, если оно похоже на правду, то ведь рано или поздно должны какие-то там, есть философы науки, так условно, я думаю. Есть. Которые они задумываются, они должны начать это и формулировать, эти процессы. Вот мы видим ли какие-то, которые вот они начинают говорить, что знаете, ну хватит нам расчленять, пора там соединять в единое потому-то, потому-то, потому-то. Более-менее внятно. Вы знаете, вот... Или пока еще, ну кроме склеивания между дисциплинарными дисциплинами, я как-то не очень... Но те, которые будут объединять, они и говорят только о склеивании. Это комбинаторная реальность, комбинаторное целое, которое делается из... Прям не против этому расчленению, а как бы обобщая расчленение. Да, и это на самом деле, это в постмодерне мы видим совершенно плюрализм, который имеет некий общий знаменатель. Мы видим объектно-ориентированную онтологию. Это мы видим в научной онтологии Бруно Латура. Например, у Латура есть идея создания такой новой конституции, что он называет. То есть надо создать такое новое представление о том, что является научным или нет, куда включить все, кроме одного, кроме старой науки, кроме Бога. Ну, кроме науки премодерна. То есть вот эта идея такого синтетического, тоже та же ноосфера, синергетика частично, идеи Пригожина, Ильи Пригожина, все это движется, теория фракталов Мандельброта, теория суперструн, все это движется вот к этому оформлению этого единого. Другое дело, что в какой-то момент потребуется его назвать, это другое единое. Потребуется. Вот, и вот это самый, мне кажется, интересный момент, потому что в каком языке, в какой системе знаковой будет обозначено это новое, единое? Вот будет ли это действительно напоминать старое, единое? Ну, космос, тот космос, с разрушения которого началась наука. Давайте вот еще раз посмотрим. Вот мы когда собираем, и все-таки мы согласились, что вот ну, как-то в какой-то момент, что вот эта современная наука, она вот делает расчленение все равно на базе такой философии. Ну, назвали мы ее материалистической, да. Демокритом. Низкая философия, хорошая. Все, то есть, низкая, из которого устранено субъективное. Оно устранено. Значит, предположим, мы вот из этого, из объективного мира, да, как они, их, из их, все-таки соберем что-то целое. Субъект туда не сможет проникнуть никак. Хотя некоторые пытаются его ввести, даже физики. Там, вот, ну, во-первых, нет, вот тот же Шрёдингер и Паули, они просто говорили о субъекте, о том, что они, субъект и остается, научный субъект остается творцом вот этих вот конструкций научных. Ну, научный субъект стоит в стороне от объективного космоса. Они как-то его не могут внутрь, он не является... Это, вы знаете, тоже, вот здесь надо тоже сделать какое-то разделение, надо разделить как бы плебс и элиту. В науке тоже есть плебс и элита. Понятно. Плебс, конечно, верит, свято верит в объективный космос, а элита понимает вслед за тем же Демокритом о том, что бытие атома основывается, как сам Демокрит говорил, только на уме. И вот в этом отличие от Эпикура, что атом не имея чувственного... Ну, это измерения. Чисто обозрительная вещь, да и то даже не обозрительная, и умом увидеть-то нельзя. Да, но вот да, это некое постулирование абстрактное, это обратная метафизика. То есть есть метафизика высокой философии, есть метафизика низкой философии. Да. И вот на самом деле элита современной науки, она прекрасно понимает именно, что речь идет о метафизике современной науки. И вот только стоит вопрос, в какой знаковой системе будет происходить оформление этого, вот этой иной субъектности. Будет ли это старая субъектность, которую извлекут из-под завалов? А субъектность не может быть создана, насколько я понимаю. А вот как сказать. То есть, если мы вот мир еще можем создавать, даже вот в вашей книге, где вы говорите об интегральности, интегральности, она не создается, она исходит оттуда, да. А дальше она там так. И внешний мир – это порождение субъекта, а субъект не может породить субъекта, насколько я понимаю. Тут объект не может породить субъекта. А субъект субъекта тоже. Субъект, он и есть субъект. А субъект, он и есть. Тут, как бы породить это такое. Объект не может. То есть, объект не может. Вот правильно, но мы-то изучаем объект все равно. Вот плебс, научный плебс, академический плебс, академическое отребье, оно и считает, что этот субъект, вот Вернадский, например, теория ноосферы, появляется из объекта. Были геологические всякие эпохи, потом появилась жизнь, абиотическая модель, потом из них вот эти вот теории Дарвина дальше вступает, дальше обезьяна, теория происхождения человека. И, мол, этот человек становится сапиенс, то есть он рождает разум, потом этот разум превращается в искусственный интеллект, и вот он, пожалуйста, вот кульминация этого субъекта, выросшего из объекта. А в машине это искусственность этого процесса или такое? Ну, тут я бы не сказал, потому что вот в Дарвине там субъект есть. Он как бы вот, но он когда-то там появляется, да. Демокрит точно, точными словами определяет, когда и как. Когда его спрашивают, откуда взялись разумные существа, он объясняет так же, как современный ученый. Говорит, они выползли из тины, его да. слова. Да. А эти говорят из мирового бульона. Разница не сильно большая. То есть он есть, но вот про искусственный интеллект тут я не знаю, потому что все-таки искусственный интеллект, это он к миру относится, к объективному. Он нет, там, интеллект он, это к субъекту. Это идея создать искусственный субъект. Да, субъект, да, правильно, совершенно, создать искусственный субъект. Но он... Если наша субъектность материальна, если она проекция от объекта, от материи, да, то естественно, разгадав алгоритм этой происхождения этой субъектности, мы можем придать ему... Но это вы берете в оптике все равно материализм. Материализм, конечно. Это все низкая философия. Да, это низкая философия. С моей точки зрения, тот субъект или та ноосфера, которая там, или то воскрешение мертвых, которое сейчас осуществляется в современных интегральных версиях новой науки, все это направлено, как бы конфлюирует ну, да, на искусственный интеллект. Низкой философии. Да, на искусственного субъекта. Это так и будет. А вот дальше мне, смотрите, интересно, что вот хорошо, это с точки зрения времени, с точки зрения темпоральности, истории, прогресса, можно так представить себе, в рамках низкой философии так оно и есть. Создается это высшая форма искусственного субъекта в искусственном интеллекте. И, собственно, это и есть новое единство, потому что вся база данных у него, все возможности, все вот это data, все материалы, все наблюдения, все видеокамеры, все, ну, все то есть, наше внутреннее состояние, понимаю, контроль. Для себя так, что если вот там умерший человек, мы уже сегодня вспоминали это, вот он умер, а потом мы из атомов соберем его опять, он встанет и пойдет. Вот что это означает. Ну да, потому что он потому сам что алгоритм. Он это и есть. Да. То есть эти атомы алгоритм. Есть. Они носители памяти, они носители эмоций, они воспоминания. Простых реакций. Все в этом, да. То есть он встанет и пойдет. Вот соберем из атомов. Вот это и есть... Это низкая философия. Да. Чистая. А? Ну, это чистый, да. чистый. Это пик ее, кульминация. Да. И вот сегодня мы живем в эпоху кульминации, на пороге вот этой кульминации, где искусственный интеллект и выполняет все эти функции. Идея загрузить да, воспоминания, да. сны, чувства да, ну, на облачный сервер, бессмертие, да, киборги. Да. То есть просто смоделировать человека, и тогда он встанет, пройдет, да. у него будет все то же. Он будет чувствовать, там, причем вот переход от мертвой машины, от утюга к чувствующему, а это есть у них запросто. Континуум. Говорит, ну, случайно там ткнулся, ну, вот оно и пробудилось, вот и все. Так и есть. Хотя, ну, это... абиотическая теория жизни. Значит, мы из утюга и происходим из стиральной машины. И вот здесь, и теперь вот самое интересное, что вот так мы видим вот в этой низкой философии. А что же высокая философия, которую мы выкинули, забыли? Но она-то есть. Она, вернее, не то, что она есть. Согласны, теперь, если вы вылезти из ада. Кстати, вот вы с самого начала сказали, напоминает грандиозность построения современной науки, напоминает грандиозность схоластической модели мира с иерархией, с только вертикали, вниз. Только вниз. Только вниз, да. Так как рай и ад. Да. То есть дантовская симметрия. Но по сложности, эти сложности... Ад посложнее, пожалуй, будет. Мне кажется, вот эта низкая философия, если ее рассматривать как перевернутая, она чем убеждает? Вот колоссальной логикой. То есть колоссальными построениями, которые похожи на те, но перевернутые. Да, там логика есть. Это та логика, это украденная логика. Почему? Это логика украдена из рая. Абсолютно верно. В этом она убедительна. Да. А вот детали там, как детали бы, нет. У человека там лицо на животе, ну, вроде это не порядок. Очень, да. Да, а вот такие сбои, как бы, они и выдают как раз, что речь идет о симулякре. И вот здесь вот очень, очень такой интересный момент, на мой взгляд, крайне важный. Это то, что, представим себе, что мы выбрались из ада, как вот Данте с Вергилием. И вдруг мы увидели, что наряду с адом, наряду с современным вот этим вот современным с комплексом истории современной науки, начиная с развала космоса и создания такого... посткосмоса или расчленения субъекта и его искусственной реставрации, вот параллельно с этим существовал мир, в котором это все было недействительно, то есть не захваченный этой новой наукой, наукой модерна. То есть премодерн продолжал существовать как религия, как вечность, как Бог, как ангелы. И вот тогда, если вот нырнуть, как Данте с Вергилием, по ту сторону дьявола и выбраться с другой стороны, мы видим, что на другой стороне все было как прежде. Как прежде. То есть это не мир изменился, а мы просто отошли. Да, мы ну, попали в какой-то на этаж, мы спустились попали, там, да, в притон мир, попали. Какой-то там, да, а там где-то есть верхние этажи, где там идет нормальная человеческая жизнь. Есть, да. А внизу там начался беспредел творится, в подвалах таких, в глубинах. В подземном Париже, как Парулевский описывал, потомков коммунаров, которые превратились в монстров, живя в этих восточных канавах Парижа, и потом оттуда такие подземные Парижи, его там потомки коммунаров, выродившихся в лавкрафтовских чудовищ, очень интересные, о таких, о черных жителях. И вот, в общем, при всем, что мы выбрались оттуда, а там все как прежде, опера, там все, люди из кареты. Так вот, если люди, скажем, вот этих верхних этажей задумаются о природе, исходя из своей философии, исходя из своей онтологии, своей науки, задумаются о природе вот этого единого, вот этого искусственного интеллекта, то они наверняка не будут описывать в тех же терминах, как описывает современная наука. Прогресс, сингулярность, там... И вот это, мне кажется, мы даже лучше не продолжать, но мы подошли к очень интересному образу, потому что у них есть ответ на это, потому что с их точки зрения все это вполне возможно, ад реален, ад возможен. И вот тот, кто является искусственным субъектом, заканчивающий расчленение субъекта живого, тоже имеет имя, имеет место в своей картине. То есть нам кажется, что это совсем что-то новое, небывалое. Нам, то есть тем, кто погружен в процесс этого научной, в истории современной науки, низкой философии. А в высокой философии этот субъект имеет иное искусственный субъект или другое единое, имеет определенное имя. Да. Слушайте, а вот давайте, знаете что, вот другой вопрос я хотел поставить. Вот допустим, ну мы как-то, вот, или какой-то философ, вот он с точки зрения высокой философии бросил взгляд на эту картину, о которой мы сейчас как-то так сумбурно говорили немножко. И допустим, вот он получил какие-то полномочия как-то действовать. Вот как можно, что бы мы хотели от современной науки, как ее можно было бы или не нужно было бы, или же нужно ее демонтировать. Нужно ее модифицировать, чему дать ход, там, надо ли осмыслить основы. Вот, скажем, ну, дали бы нам какой-то такой вот университет, чтобы развивать правильную науку. С чего надо было бы начать? Ну, во-первых, кстати, и это даже вот кажется на первый взгляд, Сергей Александрович, что вы представили настолько, описали настолько фантастическую ситуацию. Она немыслимая, я понимаю. А она была. Она была совсем недавно. Один из нас, представитель высокой философии, Мартин Хайдеггер, получил свое ведомство в Фрайбургский университет. Продержался он год и полтора, потом его снесли. Но его инаугурационная речь, она и давала, на мой взгляд, совершенно ясный пример, как должно, с чего должна начинаться реформа университетского образования. Это переход от низкой философии к высокой. Ну, правильно, он хотел просто базовую заменить. Да, надо низ парадигмы. На низкой философии мы ничего не можем как-то не можем вывести. Мы сначала сказали, что вот современные ученые, даже такой вот умный и хороший, он с трудом осмысливает базу, которая лежит низ. И с трудом понимает вообще, что он базируется целиком и полностью на низкой философии. И сама мысль о том, что можно высокую философию туда подставить, а дальше совсем все по-другому пойдет, у него нет такой мысли. Ну, да, вы совершенно правы. Но вот Хайдеггер что предложил? Он говорит, давайте так. Значит, мы берем и именно философию меняем. А потом на высокой философии мы из нее выведем химию, биологию, но только постоянно сравнивая, сопоставляя эти выводы или каждое действие с онтологическим содержанием того, что вы делаете, каждого шага. Приблизительно то же самое предлагал Гуссерль. Когда он говорит о критике, о кризисе европейских наук, он, в принципе, говорит, что мы должны соотнести данные этих наук с онтологической, феноменологической редукцией. То есть мы должны их просто, ну, как бы критически разобрать все в их основаниях. Вот это пример. И это возможно. Просто берешь Хайдеггера, даешь его в Фрайбургский университет и через год не убираешь его, даешь ему возможность хотя бы там еще лет 15. Да, там набрать коллективы. Конечно. Да, это уходит время, научные процессы. И это не так трудно. Только должен быть Хайдеггер или кто-то из нас. То есть это должен быть носитель просто высокой философии, активный еще. Носитель, и должна быть воля мира к изменению. Ну, какой-то... Потому что кто ему это но даст? Это битва, ему никто не даст. Но да, как вот, как бы, для того, чтобы Хайдеггер там оказался, тоже ну, должна быть. Там были переломные эпохи, там сложно, переломные... непонятно. Да, но они всегда переломные. Они всегда есть да. возможность, какое-то окно возможности, так или иначе. И если есть воля к истине, то есть и вот эта движущая сила. И на самом деле тогда, вот если представить себе такое начало, люди, которые помечены вот этой высокой философией, а это многие, ну просто люди, сохраняющие субъектность, они хлынут туда. И конечно. Может быть, это кончится провалом, как любая война, но война начнется. Нет, не важно, главное, что это будет делаться. Да, и я думаю, что вот ответ, меняем низкую философию на высокую, не совершенствуем низкую философию до высокой, не надстраиваем ее, а просто меняем, мы говорим, вот это вот была ошибка. Вот с чем я абсолютно согласен, так это с этим. Потому что ну, нельзя низкую философию превратить в высокую. Нет, можно было просто вынуть блок, да. поставить другую батарейку. Поэтому, на самом деле, нет, надо резко с этим покончить. И вот это, пожалуй, отличает, на мой взгляд, подлинное единое от симулякра единого. Да. Это готовность честных ученых признать истину науки премодерна и заблуждение науки модерна. Во всем с самого начала. Как только мы получаем согласие на это действительно начинается возрождение, начинается действительно движение вверх. Ну, практически это будет означать начало смены парадигмы вообще. Полной. Так они и сейчас, да. Наука, она, это роль жречества, вот и все, через науку все идет, это другое. Это смена парадигмы точно, абсолютно, но эта смена парадигмы происходит сейчас, только не в этом направлении. То есть и сейчас, это тоже мы живем в эпоху раскола, потому что переход к сингулярности, к торжеству искусственного интеллекта, или там, как сейчас, переход к трансгендерному в сфере пола, это вещь, которая не само собой, разумеется. Она вызывает сопротивление, на противоположном конце концентрируются новые силы, новые энергии, возникают какие-то конвои свободы, как сейчас в Канаде, восстание дальнобойщиков, которые хотят сместить либералов. То есть дальнобойщики против либералов. Вот это, мне кажется, то, во что выливаются такие расколы эпохи. И приход сингулярности, вот приход роботов, тоже создаст новый тип оппозиции, новый тип сопротивления. И это сопротивление должны возглавить носители высокой философии, то есть консервативные революционеры. И вот это все совершенно неделимо. Ни от политики, ни от культуры, ни от науки, ни от философии. Это интегральные оси, которая организует вокруг себя абсолютно все сферы человеческой жизни, человеческой деятельности. Тогда важный момент, по-моему, на пути к этому, если мы берем уже вот эту проекцию на человечество, то как-то донести до сведения там ученых, философов науки, что такое высокая, что такое низкая философия, чтобы это было различимо сразу. А это различимо и так сразу. Кто понимает, что такое одно, что такое другое. Ну вот у меня все тома на Амахи посвящены, да? Прям строго этому. Ну, не все их понимают, к сожалению. Ну, надо еще попроще объяснить. Понимаете, просто только, Алексей Александрович, когда начинаешь объяснять проще, происходит искажение. Не то, что... Некоторые говорили, мудрецы, просто как только начинаешь объяснять, так уже искажение. Вот именно. Или, например, когда вот какой-то... В простоте ведь тоже есть подвох. Конечно, еще какой. Да, то есть вроде понятно, но что значит вроде? То есть какое-то взять высказывание, какую неизвестную истину, например, Библии или даже Платона. Вот он говорит, вот как хорошо, там, благо единое. Там, и дальше человек засыпает, когда еще какой-нибудь, или даже парочку метафор добавить, благо единое, человек к пятой, шестой просто заснет, он уже не сможет дальше читать. И он будет считать, что речь идет приблизительно об одном и том же, о чем-то очень хорошем, правильном. Хотя на самом деле речь идет о совершенно грандиозных таких системах концептуальных, которые смыкаются и переплетаются, рождении и исчезновении миров, когда используют тот или иной глубочайший философский термин, наделенный значением. А кажется, иногда это очень просто звучит. Поэтому мне кажется, что надо все-таки обращаться к тому, что либо пробуждается, либо способно пробудиться. Вот спящих таких уже совершенно убежденных таких вот сознательно спящих, то есть спящих просто как результат своего выбора, мы, мне кажется, не растолкаем. Ну тогда можно сказать, что первое, это без приобщения элиты, научной такой элиты, такой самой элиты, высокой философии ничего не будет. Вот это правильно, это абсолютно точно. То есть вот этому надо способствовать только в меру возможностей, вот и все. Да. Или создавать новую элиту научную. Научную. Или новую элиту, опять, которая приобщена уже к этому. Да. Которая просто... Потому что высокая философия есть, она одна, да. Там вариаций много, но вот ее принцип один. А принцип обратный, низкой философии, другой. Да. Вот его должны распознавать прямо с первого взгляда. Вот это самое главное. И в этом отношении вся борьба и христианства, и традиционных конфессий, и философии, все к этому и сводится. Это великая эпистемологическая война просто. Война эпистем. Ну, на этом закончим? Да, давайте. Ну, в принципе, конца этого нет. Да, потом продолжим.